Глава вторая. И хотя то, что он говорил, было более чем реально для нас обоих, я подержала его сейчас, улыбнулась, разглядывая. Он всегда казался мне странным. Несмотря на правильные черты лица, Ветер не был красавцем, но внимание привлекал однозначно. Харизматичные, говорят про таких. Я бы даже сказала, что Ветер символизировал собой всю харизматичность этого мира. У него были невероятные глаза, ярко-зеленые. От них было сложно оторвать взгляд, просто тонешь в омуте, зная, что не доберешься до дна. Пройти мимо него было невозможно. Кривая усмешка, пронзительный взгляд, размашистые движения – все это привлекало внимание. Если этого хотел Ветер. Если нет, вы никогда его не заметите. Даже не пытайтесь. Я уселась в кресло, в котором только что сидел он, и сказала: «Давай реальным. Начнем с того, что ты врун». «Что? Я?» Он заулыбался. «Ты. Уверена, в твоем окружении найдется миллион девиц, готовых сорваться среди ночи в костюме проститутки даже на Северный полюс. А значит, меня ты выбрал с какой-то целью. Хотелось бы знать, с какой. Хотя идея есть. Пытаешься спасти меня от самой себя, так?» «Я далек от альтруизма настолько же, насколько Ницше был далек от Бога», — хмыкнул на это Ветер, присаживаясь на подоконник. «Ты просто оказалась под рукой. Не стоит искать тайные смыслы. Обычно все намного проще. Кстати, что скажешь о самой встрече? Как впечатление?» «По большей части я любовалась тобой». На этих словах я ушла в ванну и стала смывать макияж. Ветер застыл на пороге, опершись плечом на дверной косяк. «Ну а наши оппоненты?» Я пожала плечами. Мужики как мужики. Толстый явно чувствовал себя не в своей тарелке. Так нервничал, что только неприятное впечатление оставил. А второй оставил приятное? Интересно, чем? Я снова пожала плечами. Уверенностью в себе. Что-то еще? Ну, наверное, они бизнесмены. Это все, усмехнулся Ветер. Я умылась теплой водой, вытерлась и сделала глубокомысленное лицо. Было еще что-то невероятно важное. Это второй жгучий брюнет. И я тоже. Совпадение? Или знак? Ветер только глаза закатил, пропуская меня из ванной. Мы вернулись в комнату, и я спросила. Так что, сознаешься, зачем затащил меня в клуб? Саша задумчиво поглазел на мои обои, а потом выдал. Поеду, пожалуй. Приходи завтра ко мне обедать, к часу. И, развернувшись, потопал на выход, оставив в некотором недоумении. Ждать меня Ветер не стал, ушел, тихо закрыв дверь. «Чертовщина какая-то!» – буркнул я в итоге и пошла закрывать дверь. «И вообще, мне это все неинтересно». Оказалось, еще как интересно. Потому что я до утра не могла уснуть, ворочаясь и думая о Ветре. Первый месяц после нашего знакомства такое происходило регулярно, потому что Саша относился к категории людей, жизнь которых была покрыта неясностью и загадками. В нашем городе Ветер появился неизвестно откуда, и о прошлом его никому ничего не известно. У него нет родных. Приближенный человек – Инна Сергеевна, исполняющая роль экономки великого сыщика. Как вариант, они оба чокнутые. Ну, напрашивалось же, правда? Друзья под большим вопросом. Не уверена, что тех, кого я видела, можно отнести к этой категории. Тот же Святослав, который помогал Ветру, категорично заявил, что Саша ему не друг. Кто же такой Саша Ветер? Почему его жизнь овеяна тайнами? Что скрывает он в своем прошлом? Откуда приехал? И просто ли приехал, или сбежал? А если сбежал, то почему? И вообще, у него хотя бы имя настоящее? Что уж говорить про фамилию. Интернет о Саше Ветрове, по крайней мере моем, не знал ничего. И мне оставались только слухи, которые я выискивала во время нашего с ним расследования. Да, Ветер помог мне выпутаться из опасной истории. С ним я нашла ответы на все возникшие вопросы. И с ним же получила множество вопросов, на которые не было ответов. Еще больше удивляло, что я вдруг оказалась в его круге общения. Вряд ли мы были близкими друзьями, не думаю, что Ветер вообще подпускал кого-то близко. Но определенно, я вызывала у него необъяснимый интерес. Необъяснимый для меня, потому что я долго рассматривала себя в зеркало и размышляла, какую такую особенность Ветер во мне разглядел, но четкого ответа не нашла. В конце концов пришла к выводу, что кажусь забавной, и ему любопытно за мной наблюдать. Почти уверена, что в один прекрасный момент я окажусь выброшенной из его жизни так же ловко, как выкидывает всех девиц Инна Сергеевна из дома на улице Пирогова. Наверное, эта мысль и заставляла меня идти на поводу бредовых идей ветра, вроде той, что он выкинул ночью. Ощущение кратковременности нашего общения на фоне нескончаемых тайн, которые его окружают. Телефон зазвонил в 11:30, а уснул я в итоге около 6. Отлично. Не поеду я никуда. Не открывая глаз, потянулась за мобильным и столкнула его на пол. Он отлетел в противоположную сторону комнаты и теперь злорадно звенел оттуда. Стало ясно. Придется вставать. Собиралась я по-спартански. Прохладный душ, кофе и бежать к скутеру. Без 15 часов уже звонила в колокольчик над входной дверью. Дверь открыла Инна Сергеевна, окинула быстрым непроницаемым взглядом и заметила, пропуская. «Александр Геннадьевич в кабинете. Можете туда пройти». Кабинет, точная копия кабинета Холмса с Бейкер-стрит, был мне уже знаком. Ветер сидел на подоконнике, зажав в зубах самокрутку. На его коленях покоилась перевернутая гитара, а сам он размашисто писал что-то на листке, лежащем на деке. «Роман сочиняешь?» – поинтересовалась я насмешливо, опускаясь в низкое кресло перед столиком, на котором, судя по расстановке, шла игра в шахматы. «Или ходы записываешь?» «Саша Ветер против Саши Ветра». «Кто же победит на этот раз?» Я придала голосу тревожной интонации. Ветер рассмеялся, откладывая гитару. Устроился напротив меня, судя по всему, еще не ложился спать. Вид имел немного чумной. Поставил палец на черную фигуру и сказал. «Это король Рен». «А это?» Перевел палец на другую черную фигуру. «Это королева. Только она об этом не знает. И ведет себя неподобающе. То есть делает, что хочет, ни с кем не считаясь. Даже с королем». Хотя ветер говорил о фигурах и их ходах, мне чудилась за всем этим некая аллегория. Я всматривалась в его глаза, красные прожилки в которых подтверждали мысли о бессонной ночи, пытаясь понять, что он хочет сказать на самом деле. Дым, зажатый в его зубах самокрутки, поднимался тонкой струйкой вверх, а на словах ветра дергался и растворялся без следа. И во всем этом, в словах, взгляде, дыме, мне чудилось что-то нехорошее, чему я не могла найти точных слов для описания. Словно поддавшись игре, спросила, не сводя с ветра взгляда. «Может, не зная, кто она, королева будет счастливее?» Лицо Саши на мгновение исказилось, словно ему стало больно, словно он хотел согласиться со мной и не мог. Знать правду – право каждого. Хотя не каждый хочет воспользоваться этим правом, но иногда право становится обязательством. Бывает правда, которую необходимо знать. Ветер сделал ход белой фигуры, съедая черную королеву, и следом походил черным королем. Смотрел куда больше на меня, чем на доску перед собой. И от этого становилось еще больше не по себе. Черный король встал на клетку, громко ударившись о деревянную поверхность доски. Я вздрогнула. Ветер откинулся на спинку кресла, вытащив окурок, затушил его в пепельнице и сказал. «Шах и мат, Рен. Черный король пожертвовал своей королевой, чтобы выиграть битву. В жизни такое часто случается, правда?» Он улыбнулся. Его улыбка как будто развеяла сумрак, царящий вокруг нас. Хотя умом я понимала, просто остатки дыма растворились в комнате. Но все равно как будто стало легче дышать. «Дурацкие у тебя игры, Саша Ветер», — заметил, откидываясь в кресле. «Я просто рассказывал тебе о том, как играют в шахматы. А я думала, ты с помощью них пытаешься раскрыть очередное преступление». Саша, усмехнувшись, вернулся на подоконник и, взяв гитару, стал наигрывать ложащуюся на слух мелодию. «Мне нужна твоя помощь», — сказал, глядя на меня. «В чем?» И снова молчание. Только мелодия вырывается из-под ловких движений пальцев. И внимательный Сашин взгляд, изучающий, словно ветер, решает прямо сейчас. «Стоит ли обращаться ко мне?» Или все же отпустить с миром? «Победаем!» Резко оборвал он мелодию, снова откладывая гитару. «А потом поговорим». Пообедать я была не против, по большей части потому, что не успела позавтракать. К тому же что-что, а готовить Инна Сергеевна умела. И, конечно, лидировала английская кухня. Полное вживание в образ, так сказать. «Инна Сергеевна случаем не в Англии поварскому искусству обучалась?» Поинтересовалась я уже за чаем. У нее даже загранпаспорта нет. А у тебя есть? Конечно. Ветер сделал глоток. И не один. Я только глаза закатила. Глупый был вопрос, однозначно. После чая мы переместились в гостиную. Я с ногами забралась в кресло, спрашивая. Выкладывай, зачем ты меня на самом деле позвал? Саша сделал вид, что обижен до глубины души. Кстати, хорошо вышло, я почти поверила. Считаешь, я не могу позвать друга скрасить мой прием пищи? А мы друзья, присвистнула я. Ветер посерьезнел настолько, что мне стало неуютно. Поерзав в кресле, я поспешно добавила. Плохая шутка вышла. Он усмехнулся, откидываясь на спинку дивана и укладывая ноги на танкетку. Думаю, ты понимаешь, что далеко не всех подпускаю так близко. Понимаю, кивнула я. И постоянно задаюсь вопросом, почему я? Ничего выдающегося за мной не водится. А должно? Или думаешь, мне интересно общаться только с умными и экстраординарными? Главное, не выдающиеся способности и не ум. Он перегнулся и коснулся указательным пальцем моей груди слева. А то, что здесь. Руку он убрал и продолжил говорить, глядя вперед. Самое ценное – душа человека. Но увидеть ее очень сложно, практически невозможно. Каждый из нас прячется за созданные им самим маски. Даже в общении с близкими людьми. Мы как актеры в глобальной постановочной игре под названием «Жизнь». А вокруг нас декорации и предлагаемые обстоятельства. И мы так заигрались, что забыли о том, что на самом деле это только роль. Стали воспринимать все происходящее всерьез, и это нас губит. Мы всерьез плачем над мелочами, которые не стоят даже того, чтобы обращать на них внимание. Мы живем мелочами, Ирен, в то время как настоящая жизнь проходит мимо нас. Жизнь без декораций, предлагаемых обстоятельств. «И ты знаешь, какая она, эта жизнь?» – спросила я тихо, не поднимая на ветра глаза. С полминуты стояла тишина. «Знаю. Каждый знает. Несет это знание внутри себя, но не может вытащить наружу. По разным причинам. Кто-то предпочел забыть о нем, кому-то не хватает сил. Ведь придется все менять, терять людей, привычный мир, такой до боли знакомый, в котором даже неожиданности предсказуемы. Люди не готовы принять, что они нечто большее, чем привыкли полагать. Они соглашаются на выставленные правила игры и живут по ним. Но то, что там, он снова постучал указательным пальцем по своей груди. Оно выше любых условностей. Рано или поздно оно начинает рваться наружу, и счастлив тот, чья маска не срослась с лицом, потому что он сдастся, не устоит под напором этого потока, потому что ему придется стать собой. Ибо остаться прежним будет означать жизнь трупа, который передвигает ноги. Он еще немного помолчал и продолжил, глядя вперед. Я вижу, Ирен, как тяжело тебе под этой маской, словно к ней привязаны пудовые гири, которые тянут тебя вниз. Я вижу, что ты хочешь сбросить ее с себя. И в этом твоя главная ценность. Воцарилась тишина. Я пялилась куда-то перед собой, пытаясь осознать слова ветра. Самое парадоксальное, что я не чувствовала отторжения от сказанного. Наоборот, эти слова словно наслаивались на мои обрывочные мысли и чувства, собирали их в единое целое, подтягивали, выстраивая предложение за предложением. И, наконец, получился осознанный текст. Оформилась мысль в голове, перестав быть лишь хаотичным набором слов. А я еще помнила эту жизнь без масок. Тот короткий миг, когда я была счастлива и открыта миру. А он ударил по мне, сломал, заставил перекроить себя и надеть маску. И как бы она ни была тяжела, куда страшнее та боль, что осталась в прошлом. Боль, к которой я ни за что не хотела возвращаться. Боль, за которую ветер, как оказалось, меня и ценил. Я так глубоко погрузилась в эти мысли, что не услышала вопроса ветра. Подняла на него взгляд, он повторил. Говорю, как насчет того, чтобы немного подзаработать?